Сейчас это покажется слишком большим и смелым новшеством. Для многих такое заявление будет звучать ошеломляюще. Но боязнь этого не более чем предрассудок. Тот, кто долго питался плохой и скудной пищей, тот делается неспособным есть качественную еду. Мы с детства привыкли слышать о своей слабости. Это то же, что наслушаться рассказов о привидениях. Люди постоянно слышат, что не следует верить в привидения, и в то же время мало кто не испытывает чувство страха, оставшись в темноте. Таково следствие суеверия.